Глава 42. Забравшись обратно в машину, Робби вынул наушники и снял трансивер. Сунув их в отсек между передними сиденьями, поглядел на Джули, устремившую взгляд строго перед собой. «Ты в порядке?» «Я в порядке», — она посмотрела на закусочную. «Эта забегаловка для меня была почти домом, даже больше, чем настоящий дом. Уж явно побольше, чем любой из домов приемных семей». «Это я понимаю», — отозвался Робби. «Мне нравилось делать там домашнее задание. Мама приносила мне пирог и давала попить кофе. Я чувствовала себя совсем взрослой. Наверное, с ней было славно. Я любила смотреть, как она работает. У нее дело спорилось. Она прямо жонглировала всеми этими заказами и никогда ничего не записывала. У нее была прекрасная память. Может, тебе мозги достались по наследству? Может и так. В тот вечер, когда их убили, твои родители покинули закусочную около 6. Но дома они объявились намного позже и уже с бандитом. Любопытно, где они были в промежутке?» «Не знаю». «Ладно, а как насчет Брумов?» «Они живут на квартире на северо-востоке». Робби тронул машину. «Что ты можешь поведать мне о них?» Не успела Джули рта раскрыть, как телефон Уилла зажужжал. Он приложил аппарат к уху. «Робби, где вас черти носят?» Это была Вэнс. «Делал кое-какие раскопки, как вам и говорил. Вы нужны здесь». «Что случилось?» — поинтересовался он. «Во-первых, пресса прямо-таки берет меня за задницу. Во-вторых, тут военпол, совместная спецгруппа и нацбез разом пытаются учить меня, как вести расследование. А в-третьих, я просто в бешенстве. Ладно, дайте мне час, и я подъеду». «А пораньше никак?» «Никак». Дав отбой, Робби принял влево, прокладывая дорогу к Union Station. И вдруг подъехал к обочине, припарковался и расстегнул ремень безопасности. «Что вы делаете?» — спросила Джули. «Подожди минутку». Выйдя наружу, Уилл захлопнул за собой дверцу и позвонил. Ответил кабинет синего, и Робби сразу же переключили прямо на самого. Уилл пересказал ему услышанное от Вэнс. «Может, подергайте за какие-нибудь ниточки в нацбезе, объединенной контртеррористической ИВП, чтобы не сидели у нее на шее», — завершил он. «Иначе дело может стремительно осложниться еще больше». «Считайте, что сделано», — подтвердил синий. Сев обратно в машину, Робби завел двигатель. «Совершенно секретные дела?» Джули недружелюбно зыркнула на него. «Нет, просто справлялся о своих вещах в химчистке». «Значит, вы с ней спали?» — спросила Джули. Робби смотрел строго вперед. «Я уже сказал тебе, нет, и вообще не твое дело, с кем я сплю. В общем, она хочет секса с вами». «Откуда ты взяла, черт побери?» Он бросил на девочку взгляд. «Она сейчас устроила вам разнос. Я слыхал ее голос по телефону. Она бы так не расстраивалась, если бы не запала на вас. Она из ФБР. Наверное, дает жару уйме мужиков, доставляющих ей неприятности». «Может, но тут другое. Я-то вижу, это женские дела. Мужикам не понять». «Тебе 14. Рановато тебе знать про женские дела». «Уилл, в каком столетии мы живем? 5 девочек в моей старой школе беременны, и ни одна из них не старше меня». «Пожалуй, я просто старомоден». «Порой и мне хочется быть старомодной, но только не в том мире, где я живу». «Итак, Брумы», — снова напомнил Робби. «Мои родители были знакомы с ними много лет. Как и сказала Шерил, Ида работает в парикмахерской. Я ходила туда с мамой. Ида стригла меня бесплатно, а мама стряпала для нее. Моя мама хорошо готовит», — она осеклась. «Хорошо готовила». «А ее муж», — поспешно вставил Робби в надежде отвлечь ее. Шерил сказала, что он работает на город. «На его счет не уверена», — ответила Джули. «Что-нибудь необычное в них есть? Мне они казались вполне нормальными, но я знала их не настолько хорошо». «Значит, наверное, придется просто спросить у них, если они еще живы», — уточнил он про себя. «Как они познакомились с твоими родителями?» «По-моему, мистер Брум был папиным другом. Что именно их связывало, толком не знаю». «Думаешь, это может иметь какое-то отношение к случившемуся с твоими родителями?» «Не думаю. В смысле, Ида работает в парикмахерской, и они едят в убогих забегаловках. Как-то это не тянет на международных шпионов или типа того». «Так не разберешь». «Шутите?» «Шпионы обычно на шпионов не похожи, в том-то и суть». «А вы похожи». «Это хорошо, потому что я не шпион». «Это вы так говорите». Несколько секунд они ехали в молчании. «Так вы спите с ней?» — снова спросила Джули. «Какого черта ты привязалась?» Я просто любознательна по природе. Ага, это я уяснил. Но даже если бы я с ней спал, тебе все равно не сказал бы. Почему? Это называется джентльменство. Вот теперь вы и вправду похожи на старого. По сравнению с тобой, я просто древний, — откликнулся Робби.